Глава восьмая. На следующее утро Джой и Синди уже завтракали, когда к ним присоединился Эллиот. Уин еще спал. Отец и дочь сгорали от нетерпения, и Эллиот сразу рассказал им о том, что произошло вчера ночью. «Я чувствую, что это действительно Радниц», — заключил он. «Но перед тем, как обратиться к нему, я должен узнать, почему ЦРУ заинтересовалась этими марками. Если они займутся нами, мы пропали». Он посмотрел на Синди. «Не помнишь, кто написал письмо, которое ты видела у Ларримора?» «Ли Хамфри. Там была именная печать». «Так, мы с тобой сегодня едем в Майами. Поведешь ты. Меньше шансов, что нас поймают. Возьмем Альфу». «А почему в Майами, Дон?» «Я хочу позвонить в Вашингтон. Здесь могут засечь. С ЦРУ надо быть очень осторожным. Буду звонить из отеля». Джой волновался, но молчал. В начале 11-го Эллиот и Синди уехали. В 10:30 в гостиной появился Уин. Он думал всю ночь. Теперь, если верить Эллиоту, он знал имя покупателя и даже как его найти. Где лежат марки, наверняка знают Джой и Синди. Он вошел в гостиную и увидел одного Джоя, который собрался уходить. — Ты куда это? — спросил Уин подозрительно. — А купить кое-что на обед. Джой теперь немного побаивался Уинна. Прошло время, когда они находили приятным общество друг друга. — Тебе что-нибудь купить? — А где те двое? — Уехали. — Хочешь бифштекс на обед? — Уехали? Глаза Уинна сузились. — Куда это? — На пляж, — ответил Джой и направился к двери. Уин схватил его за руку и повернул к себе. Выражение его лица напугало Джоя. — Не надо кормить меня баснями. — Куда они уехали? — Сказали, что на пляж, и что не надо ждать их к обеду, — промямлил Джой. То, что он врет, было бы ясно и ребенку. Уин приказал ему сесть на стул. — Не сейчас, Уин, я и так опаздываю, — выкрикнул Джой. — Сядь, — приказал Уин, и ноги Джоя подкосились, и ему пришлось сесть. — Где марки, Джой? — Я не знаю, они у Дона. — Тебе лучше сказать, Джой, — прошипел Уин. — Где они? — Знаю только, что в банке. Джой не на шутку перепугался. — В каком? Он мне не сказал. Слушай, старый дуралей. Эллиот не мог сам отвезти марки в банк. Ему нельзя показываться в городе. Отвезли либо ты, либо Синди. Ты что, принимаешь меня за идиота? Теперь слушай. Мне нужны марки, и ты их мне достанешь. А теперь я что-то тебе покажу. Он достал из кармана маленькую бутылочку с резиновой пробкой. — Знаешь, что это? Джой смотрел на бутылочку, как змея на мангуст. — Нет. — А я скажу тебе. Это серная кислота. Джой и не подозревал, что в бутылочке безобидные глазные капли. — Ты отдашь мне марки, — продолжал Уин. — Поедешь сейчас в банк и привезешь их сюда. Если не сделаешь, Синди лишится своей красоты. Не обманывайся на этот счет. Ни ты, ни Эллиот не сможете уберечь ее. Несколько дней покараулите, а потом она появится одна. Ты видел ожоги от кислоты? Джой похолодел. Он с ужасом смотрел на Уина, сердце его колотилось, он задыхался. Я не шучу. Поезжай за марками, Джой. Не буду больше повторять. Жду тебя здесь 2 часа. Если не придешь, я уйду, но буду находиться поблизости. Я обещаю тебе, что плесну Синди кислотой в лицо. Не сегодня, так через неделю. — Ты не сделаешь этого, Уин, — заверещал Джой. — Я сказал, Джой, не трать время. Внезапно Джой почувствовал облегчение. Надо отдать ему марки. И они навсегда избавятся от этого негодяя и от опасности, грозящей им всем. Не нужны эти деньги, связанные с таким риском. Синди поймет, почему он отдал марки. Он постарается объяснить ей. Хорошо бы избавиться и от Эллиота. Тогда они заживут прежней жизнью, спокойно, как и раньше. Это была хорошая жизнь. А может, через несколько лет Синди встретит порядочного человека, и они поженятся. Когда Эллиот исчезнет, она забудет его. — Я еду, — решился Джой. — Жди меня здесь. Я привезу их. И он поспешно выбежал из бунгало. Поспешность Джоя поразила Уинна. Старый индюк совсем сошел с ума, — подумал он. — Выглядит почти счастливым. Пожав плечами, он прошел к телефону и нашел телефонную книгу. Найдя номер отеля «Бельведер», он набрал его. «Соедините меня с мистером Радницем», — попросил Уин, когда на другом конце провода сняли трубку. Через минуту ему ответил Хольц, через которого шли все телефонные звонки Радницу. «Отдайте мне Радница. Я хочу говорить с ним». «А кто его спрашивает?» «Неважно. У меня к нему дело. Изложите его на бумаге и пришлите нам по почте». И Хольц положил трубку. Долго Уин сидел с красным от злости лицом, потом опять набрал номер. «Опять», — ответил Хольц. «Дело касается марок, скажите ему». Хольц застыл, весь обратившись вслух. «Ваше имя? Слушай, проклятый ублюдок, скажи Радницу, понял? Подождите». Хольц быстро побежал на террасу, где Радниц пил кофе. Там звонит какой-то человек. Он говорит, что знает о марках. Радниц поставил чашку. «Соедини меня с ним и проследи, откуда звонок». Через минуту Уин услышал властный голос. «Радниц, кто вы?» «Неважно». Уин вспотел от возбуждения. Радниц ни за что бы не подошел к телефону, если бы не был заинтересован в марках. Значит, Эллиот был прав. «Вас интересует 8 русских марок?» Пауза. Затем Радниц ответил: «Да, интересует». Уин замешкался, не зная, как продолжать. «Я сказал, интересуют». Не слыша ответа, Радниц повысил голос. «Они у вас?» «Да, у меня». Уин вытер со лба пот. «Что дадите за них?» «Это не телефонный разговор», — осторожно произнес Радниц. «Приезжайте лучше ко мне. Прямо сейчас». Уин внезапно успокоился. «Значит, богатый идиот действительно их жаждет». «Я перезвоню, сейчас занят. Может быть, к вечеру». И он повесил трубку. Потом, сидя у телефона и глядя на него, он уже чувствовал себя обладателем миллиона. А может быть, он выжмет и 1,5 из этого воротилы. Президент называет его по имени. «Самый крупный финансист в мире. Ну, я покажу тебе. Попотеешь, прежде чем получишь марки». Хольц вошел на террасу. Звонили из бунгало на Морском бульваре. «О, наверное, это Уин Пинну». «Что докладывал Лессинг утром?» «Эллиот и мисс Лак уехали в 10:00. За ними следят. Лак ушел в 10:45. За ним тоже ведется наблюдение». Радниц кивнул. «Держите меня в курсе». И взмахом руки отпустил Хольца. В отеле «Эксельсиор» Эллиот закрылся в кондиционированной телефонной будке и ждал, когда его соединят с Вашингтоном. Через стекло он видел Синди, которая сидела в холле, не сводя с него глаз. Он помахал ей рукой, когда ему ответили, и попросил соединить его с мистером Ли Хамфри. Он побеседовал с тремя секретарями, прежде чем Хамфри взял руку. — Мистер Хамфри, я не хочу называть себя, — начал Эллиот, — но, насколько мне известно, ваша организация заинтересована в 8 русских марках. Ни секунды не колеблясь, Хамфри произнес мощным голосом: «Совершенно верно. И если вы знаете о них, ваш долг, как гражданина страны, сообщить их местонахождение». Эллиот скривился: «Мой долг? Давайте не будем продолжать в этом духе. Государству нужны эти марки. Каждому филателисту послано уведомление. За их укрывательство вам грозит 3 года тюремного заключения и штраф в 30 000 долларов. А не скажете ли, мистер Хамфри, чем они так важны для вас? Не могу. Марки у вас? Зависит от того, расскажете ли вы мне правду, зачем они вам понадобились. И я тут же отвечу на ваш вопрос. Я не могу вам это сказать по телефону. Если марки у вас, ваш долг — немедленно сдать их в ближайшее отделение ЦРУ или переслать их сюда по почте. Ну, хватит о долге, мистер Хамфри. Мне предлагают за них 1 000 000. А сколько даст государство? Это мы обсудим. Так они у вас? А я перезвоню, — сказал Эллиот, зная, что его засекут, если продолжать разговор, и повесил трубку. Затем вынул платок, тщательно вытер трубку и ручку телефонной кабины, после чего присоединился к Синди. Она сразу увидела, что он обеспокоен. — Ну что, Дон? Он пересказал ей содержание разговора. — Долг? Что это значит? Глаза ее округлились. — ЦРУ зря не будет драматизировать события, — сказал Эллиот. — Кажется, мы должны отдать им марки. Если ЦРУ пойдет по нашему следу, мы пропали. — Поехали домой, — сказала Синди, — возьмем марки и отошлем их. — Что, по-твоему, он имел в виду, когда говорил про долг перед государством? Эллиот вдруг приложил палец к губам, потому что заметил, как 2 невзрачных человека вошли в холл, один из них прошел к девушке-администратору, а второй направился прямо к телефонной трубке, из которой говорил Эллиот. «ЦРУ», — прошептал Эллиот спокойно Синди, — «я хочу посмотреть, что они будут делать». Тот, что в будке, уже проверял отпечатки пальцев, а второй теперь расспрашивал портье. «Ну, Синди, пора уходить». Эллиот незаметно поднялся. Холл отеля был переполнен туристами, и они, не привлекая к себе внимания, медленно двигались к выходу. — Я должен опять позвонить Хамфри, — сказал Эллиот. — Поехали теперь в отель Дейтон-Бич. Они сели в Альфу и поехали к отелю. Синди озабоченно смотрела на Эллиота, пока он сосредоточенно вел машину. — Дон, давай вернемся, — предложила она. — Не нужны нам эти деньги. Будешь жить со мной и папой. — Оставь, Синди, — коротко отрезал Эллиот. — Я же говорил тебе, что ничего не выйдет. Мы встретились с тобой, понравились друг другу. Нам хорошо было вместе. Ну и хватит. А сейчас, извини, я должен подумать. Синди окаменела в горестном молчании, сжав руки на коленях. Эллиот вел машину по хайвею и пытался разрешить вставшую перед ним задачу. По какой-то важной причине марки должны принадлежать государству. «Ваш долг», — заявили в ЦРУ. С другой стороны, Радниц 1 000 000 долларов. Радниц имеет связи с СССР. Очевидно, русские тоже хотят получить марки. Если он отдаст марки Хамфри, тот захочет выяснить, где он их взял, что неизбежно вовлечет в дело и Ларимора. По мнению Эллиота, этот вариант не подходил. Единственный выход — послать марки по почте и лишиться денег. «Деньги ничего не значат», — сказала Синди, и он знал, что она так и думает. Ей нетрудно будет вернуться обратно к той жизни, которую они вели с Джоем. Об Уинне Эллиот не беспокоился. Тот сумеет себя содержать. Теперь он думал о себе. Вот и конец дороги. Ну, что из этого? Зато последние дни были прожиты с интересом, которого он давно не испытывал в жизни. Он создал прекрасный сценарий, по которому победил Уинна. Да, он позвонит Хамфри и скажет, что перешлет ему марки. Он отвезет домой Синди и скажет Уинну, что операция прекращается. Если тот станет сопротивляться, Эллиот сумеет его укротить. Ну, а потом сядет в Альфу, поедет в Голливуд, и через короткое время таблетки снотворного завершат его путь. Опять заныла несуществующая ступня. Лучше уйти из жизни, в которой нет будущего. Он вспомнил собственные слова: «Без денег ты мертв». Эллиот взглянул на Синди, а она сидела, глядя в ветровое стекло, губы ее дрожали, лицо обратилось в маску отчаяния. «Ничего, молодость возьмет свое, через год она будет вспоминать все это как романтическую историю». Эллиот дотронулся до руки девушки. «Все пройдет, Синди. Всегда все проходит». Она не посмотрела на него, только крепко сжала его руку. Наконец они подъехали к отелю. «Подожди здесь, Синди. Я недолго». Синди чувствовала, что потеряла этого человека, который так много значил в ее жизни. Теперь она боялась за него. Что он собирается делать? Из телефонной будки Эллиот опять позвонил Хамфри. «Мистер Хамфри», — начал он, как только его соединили, — «отзовите своих людей. Не ищите меня. Я пришлю вам марки по почте. Получите их послезавтра, при условии, что не будете ловить меня. Если обманете и меня схватят, уверяю, что марок вы не получите». «Если не получим марки послезавтра утром, — сурово произнес Хамфри, — мы возьмем тебя. У меня записан твой голос. За тобой устроят такую охоту, какой еще не видела эта страна. Даю время до послезавтра, потом пеняй на себя». «А это уже диалог из фильмов о Бонде», — подумал Эллиот. «Ну что ж, марки он отправит. Это избавит его от больших неприятностей. Будем надеяться, что не забастуют почтовые служащие», — заметил он и повесил трубку. Закончив разговор с радницем, Уин тут же пошел в спальню укладывать вещи. Мысль, что скоро он получит миллион, настолько овладела им, что у него появилось искушение бросить все старые вещи, ведь скоро он сможет полностью обновить свой гардероб. Оглядевшись, не забыл ли чего? Он положил автоматический пистолет 38-го калибра в карман брюк и, взяв вещи, вернулся в гостиную. Закурив, подошел к окну. Джою понадобится целый час, чтобы съездить в город, забрать марки и вернуться. Ничего, он подождет. Ему вдруг стало смешно, как Джо испугался простых глазных капель. Потом он подумал, что Радниц может обмануть его. Миллион — огромная сумма. Радниц не сможет выплатить ее наличными. Уин потер подбородок, размышляя, а немного погодя, когда его неповоротливые мозги чуть не лопнули от напряжения, он, наконец, придумал встретиться с Радницем в банке. Они обменяются перед свидетелем. Уин отдаст марке, Радниц — деньги. Пожалуй, это единственный путь избежать обмана. Затем деньги должны быть переведены в Нью-Йоркский банк Уинна Телексом в присутствии Радницы. Довольный, что так ловко все придумал, Уин снова предался мечтам о будущем. Что он будет делать со всеми этими деньгами? Ну, во-первых, купит яхту. Ему всегда хотелось иметь ее. А потом участок на Бермудских островах. Он видел яркие рекламные проспекты. В доме будет целая куча красоток. Всегда можно выбрать одну из них по настроению и отправиться на яхте в море. Вот это жизнь. Уин радостно ухмыльнулся. Через пару дней он получит заветный ключ к новой, полной радостям жизни. Он грезил, а время шло. Стрелки часов двигались вперед. Впрочем, он ничего не имел против ожидания, наполняя его радужными картинками будущего. Наконец он увидел Джоя, спешащего по тропинке к бунгало. Счастливое выражение его лица опять насмешило Уинна. Можно подумать, этот ненормальный старик получил миллион, а не потерял его. Уин подошел к двери и распахнул ее, впуская Джоя. — Принес? — спросил Уин, и голос его вдруг дрогнул. — Да, — ответил Джой, проходя мимо Уинна в комнату. Уин последовал за ним. — Давай. Он схватил Джоя за руку, лицо его горело радостным возбуждением. Джой молча протянул конверт. Уин схватил его, торопливо надорвал, вытащил прозрачный пакет с 8 марками. Потом долго глядел на них. — Ничего особенного, верно? Джой отодвинулся от него и отошел к окну, настороженно следя за Уинном. — Многие вещи так выглядят. Вот мы с тобой тоже ничего особенного из себя не представляем. Но Уин не слушал его. Он еще долго рассматривал свое сокровище и, наконец, положил марки в карман. — Ну, я пошел, Джой. Подумать только, я теперь богат. Передай этой кинозвезде, пусть застрелится. Думал меня провести. Скажи, что я хитрее его. Уин схватил сумку с вещами и вдруг посмотрел на молчащего Джоя. Ты не разговорчив что-то, а, Джой? Могу сказать только, что я рад, что ты уходишь. — спокойно ответил Джой. — Надеюсь, эти деньги принесут тебе счастье. Иди, а то Дон вернется скоро. — Пожалуй. Уин направился к двери, потом остановился. — Прощай, Джой. В следующий раз куплю тебе сигару при встрече. И он быстро вышел из комнаты. Джой глубоко вздохнул. — Итак, весь этот ужас... Опасность, риск, ожидание полицейских каждую минуту. Все кончено. Надо подумать, как объяснить все Синди. Она должна понять, что их прежняя жизнь и есть настоящая, и подходит им больше всего. Он безжизненно опустился на стул, вдруг почувствовав страшную усталость, но убежденный, что поступил правильно. Кому нужны эти деньги? Не в них счастье, — говорил он себе. Закрыв глаза, он стал обдумывать, что скажет Синди.